все скверное раньше и прежде, хорошее невдалеке. Просторно мне в этой надежде, как в сшитом на рост пиджаке. Мне в этой надежде привольно, как в поле, открытом для всех. Не верится в долгие войны, а верится в общий успех. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2024 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Александр Лутошкин.